Аркадий Ваксберг. Страницы одной жизни. Штрихи к политическому портрету Вышинского. Журнал «Знамя» за 1990 год, номера 5 и 6. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. При удивительной цельности биографии поражает полифоничность его натуры. Нам удастся представить, причем очень пунктирно и фрагментарно, лишь несколько его ипостасей. Журнальный вариант вместил лишь 1/6 документального повествования «Царица доказательств», которое вскоре, надеюсь, увидит свет. Здесь опущено почти все, что касается самой главной страницы богатой событиями жизни Андрея Януарьевича Вышинского. Той, где наш герой предстает в качестве грозного обвинителя на так называемых «больших московских процессах». Эта страница является самой, а может быть и единственно известной. Именно она принесла ему страшную, однако всемирную славу. Но все, что ей предшествовало и следовало за ней, ничуть не менее интересно. Предваряя публикацию этих фрагментов, скажу лишь, что такой человек, как Вышинский, появился на политической сцене отнюдь не случайно. Он был необходим своему времени. Сталину, если точнее. Намного голов выше, чем другие соратники и ученики, умный и образованный, находчивый и решительный, властный и дальновидный, необычайно чуткий к политической реальности, лишенный при этом такой обузы, как совесть и сострадание. Ревностных исполнителей, орудовавших за плотно закрытыми дверьми в подвалах, камерах и кабинетах, хватало с избытком. Но мало кто мог столь успешно витийствовать на сцене, пред очами всего человечества, доводя до публики потаенные замыслы отца народов, беря на себя и хулу, и хвалу, не стыдясь, а гордясь своей палаческой ролью. Во всяком случае, второго Вышинского, пусть даже слабой его копии, мы не имели, и это говорит само за себя. Предлагаемая работа — лишь первый опыт приближения к неразгаданным тайнам. Многие вопросы так и остались вопросами без ответов. Поставить их я счел своим долгом. Приношу сердечную благодарность советским и зарубежным архивам, книгохранилищам, ученым, юристам, дипломатам, помогавшим мне по крупицам собирать материал для этого повествования, щедро делившимся своими воспоминаниями и всем, чем они располагали. Фрагмент первый. В Одессе, давшей миру столько блестящих писателей, актеров, музыкантов, в неприметной и пришлой семье 10 декабря 1883 года родился рыжеголовый мальчик, имени которого суждено будет прогреметь на весь мир. Почти 100 лет спустя, именно этот день, 10 декабря, Организация Объединенных Наций объявит Международным днем прав человека. Случайное совпадение, в котором право же есть историческая закономерность. Есть версия, что Андрей, Анджей, если быть более точным, Вышинский происходит из древнего польского рода и даже в каком-то боковом ответвлении приходится будто бы дальним родственником знаменитому польскому кардиналу. Утверждают даже, что, по крайней мере, до конца 30-х годов некоторые не очень дальние его родственники занимали весьма высокое положение в политической иерархии польского государства. Впрочем, фамилия Вышинский относится в Польше к числу самых распространенных, и, вполне возможно, речь идет лишь об однофамильцах, а вовсе не о родственниках. Ему еще не было 5 лет, когда семья отправилась из Одессы искать счастье в Баку. Этот город отличался большой терпимостью к языкам и верованиям, к происхождению и биографическим данным, и еще высоким накалом революционной борьбы, политическими страстями, которыми была пронизана общественная и духовная жизнь. Опытный провизор Януарий Вышинский сначала поступил на службу в Кавказское товарищество торговли аптекарскими товарами, управляющим